Глава 12. Стая вервольфов. Всю дорогу в Лапуш я размышляла о том, как не хочу верить, что Джейк может быть убийцей. Его глаза не могут лгать. Может быть, все дело в стае, а он еще ни при чем? Я не могла оставаться в стороне, что бы ни происходило вокруг. И не могла молчать, позволив убийствам продолжаться, становясь сообщницей. Но я должна защитить его, кем бы он ни был. Когда я подъехала к Блэкам, в окнах их дома еще не горел свет. Разве это могло меня остановить? Я громко и настойчиво постучала в дверь. Через минуту раздался заспанный голос Билли. «Войдите». Оказалось, не заперто. Я решительно шагнула через порог и увидела Блэка-старшего. «Ну, здравствуй, Белла. Что-то стряслось?» «Здравствуйте, Билли. Мне нужно поговорить с Джейкобом. Где он?» «Его нет». «А вы знаете, какие планы у моего отца на сегодня?» «А разве должен?» «Он, как и половина мужчин в городе, собирается в лес отстреливать гигантских волков». В глазах Билли в одно мгновение промелькнула целая гамма эмоций, но он тут же взял себя в руки. «Поэтому мне просто необходимо поговорить с Джейком, с вашего позволения». «Думаю, он еще спит». Билли кивнул на закрытую дверь. «Он очень поздно ложится. Ему нужен отдых, Белла. Не стоит будить его сейчас». «Я как-нибудь разберусь», — грубо ответила я и двинулась к комнате, на дверь которой кивнул Блэк. Комнатка была крохотная, похожая скорее на чулан. У окна стояла кровать, на которой мирным сном дрых Джейкоб. Она ему явно была мала. Голова и ноги парня свешивались, хоть он и лежал наискосок. Выражение лица было таким безмятежным, таким беззащитным, что мне стало стыдно за свое бестактное поведение. Я шагнула назад в прихожую и повернулась к Билли. «Вы правы, ему лучше еще немного поспать». Блэк кивнул, и мы некоторое время помолчали, глядя друг на друга. Мы оба понимали, что в воздухе повисло много незаданных вопросов, но не решались озвучить их. Наконец я решила прервать наш немой диалог. «Билли, я спущусь к океану. Вы передадите Джейку, что я его жду?» «Конечно, Белла», — согласился он. Я подъехала к пляжу и оставила машину там, где мы парковались с ребятами в прошлом году. Еще не рассвело, поэтому я немного посидела в кабине, пока глаза привыкали к темноте, а потом отправилась к океану. Чем ближе я подходила к воде, тем холоднее становилось. Дул пронизывающий, колкий ветер, которого не было в поселении, но я плевала на него с высокой вышки. Сейчас он меня мало заботил. Я шла вдоль кромки пляжа, выискивая глазами ту белесую сосну, на которой мы сидели с Джейкобом, когда он рассказывал сказания квилетов. Я села на белый ствол высоленного дерева и начала ждать. Стоило мне увидеть Джейка таким невинным и чистым во время сна, как вся моя злость улетучилась. Джейкоб останется моим другом, и это не будет зависеть от того, что он делает в обличии волка. «Привет, Белла!» Голос Блэка-младшего раздался так внезапно, что я дернулась. И как я не заметила, когда он подошел? Парень стоял в нескольких шагах от меня, нерешительно переминаясь с ноги на ногу. «Джейк!» «Отец сказал мне, что ты приходила и где тебя искать. Я же не заставил тебя долго ждать, правда?» «Я вспомнила легенду», — одними губами прошептала я. Некоторое время Джейк рассматривал мое лицо. Видимо, освещения для него было достаточно. «Ты могла позвонить», — грубо ответил он. Я кивнула. «Так зачем ты пришла?» «Я подумала, что будет лучше, если мы поговорим лично, а не по телефону». Джейк раздраженно стал ходить туда-сюда. Шагов его было совершенно не слышно. Подо мной галька шуршала бы, как при камнепаде. «Ну, конечно. Конечно, лучше приехать, чем набрать номер и сказать всего два слова». «Джейк, мне нужно предупредить». «Про охотников мы знаем, не волнуйся». «Джейк, как я могу не волноваться? Они вооружены до зубов. Весь лес заставят капканами. Они даже объявили награду». «Мы можем о себе позаботиться сами», — резко отрезал парень. «Они никого не поймают, только будут мешаться у нас под ногами. И скоро сами начнут пропадать». «Джейк, как ты можешь такое говорить? Ты же сам знаешь половину волонтеров. И Чарли там, среди них». Он остановился, опешив. «А что нам еще остается?» Солнце уже отражалось в облаках, хотя и не спешило вырваться из-за горизонта. Но теперь я хоть могла видеть лицо друга, оно выражало злость и разочарование. «Ты не можешь найти способ остановиться? Ведь это же неправильно!» Джейкоб всплеснул руками от досады. «Это не вопрос выбора, Белла. Я таким родился, ничего не поделать». Несколько секунд он смотрел прямо мне в глаза. Возмущение в его взгляде плавно сменилось презрением. «А ты лицемерка. Что, такой монстр, как я, тебе не подходит?» Опять он намекает на Эдварда. «Но как же можно так слепо и рационально ненавидеть?» «Я не говорю, какой ты, а что делаешь? Они никого не трогают, а вы убиваете, Джейк!» «Белла!» Кажется, Джейк не ожидал таких слов. «Мы людей не убиваем!» «Там действительно есть медведь? Или кто?» Пришла моя очередь удивляться. «Те, от кого мы защищаем людей. Те, убивать которых мы были рождены. Вампиров!» «Но это невозможно!» «Не бойся, мы пальцем не тронем твоих каллинов, если они не нарушат договор». «Я не об этом говорю. Вампиров нельзя убить». «Правда? А с той пиявкой на поляне, которая хотела на тебя напасть, у нас проблем не возникло». «С Лораном?» — не веря своим ушам, переспросила я. «Значит, все мои надежды оказались правдой. А я думала, что это всего лишь мечты». «На очереди его рыжая подружка». У меня в глазах потемнело от такой новости. «Она ему не подружка, но... Виктория здесь?» «Была. Вчера ночью мы гнали ее до канадской границы. Но она возвращается. Мы не понимаем, что ей нужно». «Я знаю». Внутри все окаменело. «Ей нужна я». Некоторое время Джейкоб смотрел на меня, словно не верил своим ушам. Потом он сел рядом и крепко обнял меня за плечи. «Рассказывай». «Мы повстречали их случайно. Я была с Каллинами у водопада, когда появились трое. Лоран, которого ты видел на поляне. Виктория и ее парень, Джеймс. Джеймс начал охоту на меня. В общем, Эдвард его убил. На поляне Лоран сказал мне, что Виктория решила не убивать Эда, а уничтожить меня. По ее мнению, так будет справедливо. Зуб за зуб. Возлюбленную за возлюбленного. И она до сих пор не знает, что Эдварда здесь уже нет». Джейк слушал очень внимательно. На его лице отразилась целая гамма чувств. Наконец он спросил. «А почему Каллина уехали?» «Не знаю. Эдвард сказал, что им нужно уехать, и не позвал с собой. Кто я?» «Да никто. Что я могу?» «Да ничего. Я человек. Вот кто я». «Этот кровосос — полный идиот!» «Пожалуйста, Джейк, не надо!» — простонала я умоляюще. Парень запнулся, глядя на меня, и кивнул. «Ты сказала много важного для нас. Именно этой информации нам и не доставало. Надо обо всем рассказать остальным». Блэк вскочил и протянул мне руку, помогая подняться. «Пойдем». Мы подошли к пикапу, когда он снова заговорил. «Подожди здесь немного, я должен созвать совет». Джейк побежал в сторону леса, пругий, здоровый хищник. Мне было спокойнее, осознавая, что такая сила меня оберегает. Но как только он исчез из виду, мне стало в 100 крат страшнее. Я забралась в машину и заблокировала двери. Иллюзия безопасности. Но все же так было спокойнее. «Значит, Виктория на самом деле охотится на меня. Мне просто повезло, что она не знает про отъезд Каллинов. А самое главное, мне повезло, что я попала под защиту стаи несовершеннолетних оборотней. Я доверяю Джейку, но меня бросает в дрожь от одного только осознания, что он встанет между Чарли или мной и Викторией. Я долгое время думала, что вампира способен убить только вампир. И даже зная, в какого огромного страшного волка превращается Джейк, мне трудно поверить, что она не уничтожит его одним ударом. От резкого стука в окно я подскочила и завизжала, но оказалось, что это всего лишь Джейкоб. Дрожащими руками я разблокировала дверь. «Я смотрю, ты не на шутку напугана», — нахмурился он. Я кивнула. «Не бойся, мы позаботимся о тебе и о Чарли. Обещаю». «Мысль о том, что ты повстречаешься с Викторией, меня пугает отнюдь не меньше», — Джейк рассмеялся. Ты должна бы больше верить в нас. Даже как-то обидно, честное слово». Я только головой покачала. Слишком близко я видела, как вампиры умеют драться. «А куда ты уходил? Если это не секрет, конечно». «Да не такой уж и секрет, просто напугать боюсь». «Наверное, меня сейчас будет трудно напугать чем-то еще». Джейк ухмыльнулся, но, поколебавшись, все-таки решился. «Когда мы превращаемся в волков, то можем слышать друг друга. Даже не слышать, а общаться мысленно. Представляешь, какой ужас, никакой личной жизни, никаких тайн». «Ты это и имел в виду, когда говорил, что Сэм все равно узнает, что ты приходил?» «Именно. А ты соображаешь». «Спасибо». Одними губами улыбнулась я. «Вообще-то я думал, что ты не так спокойно отреагируешь на подобные заявления». «Ну, ты не первый, кто мне говорит о телепатии». «Подожди, это ты сейчас о кровопийце своем, что ли?» «Джейкоб, не надо его так называть», — повысила голос я. «Ладно, ладно, так Каллены тоже так умеют?» «Не все, только Эдвард». Джейкоб нахохлился. Неприятно его удивило такое известие, видать. «Я слышал о вампирах с необычными способностями, но как-то не очень в них верил, если честно». «Ну да, ты же большой мальчик, чтобы верить в сказки». Джейк чуть не убил меня взглядом. Я нервно хохотнула. «Помнишь, где мы катались на мотоциклах? Поехали туда. Сэм и ребята будут нас ждать там». Я завела мотор и вырулила к шоссе. «Так ты сейчас превращался, чтобы поговорить с Сэмом?» Джейк кивнул. «Я старался не думать о тебе, чтобы Сэм ни о чем не догадался. Мне не хотелось бы, чтобы он запретил тебя привозить». «Меня бы его запрет не остановил», — процедила я. «Все еще крепко во мне сидело предубеждение, что Адли — плохой человек». «Зато меня бы остановил», — Джейк помрачнел. «Ты думаешь, я сам не хотел тебе рассказать все на чистоту?» «Да, твои заминки выглядели странно». «Сэм запретил рассказывать обо всем. Он вожак стаи, наша альфа. Когда он говорит что-то делать или наоборот, мы просто не можем не подчиниться. Это один из волчьих инстинктов. Вообще их очень много, я еще только начал разбираться в некоторых. Знаешь, когда я начал превращаться, это было действительно ужасно. Ужаснее я ничего никогда не испытывал. И даже со стаей через это пройти непросто, хотя голоса в голове подсказывают, что происходит, и объясняют все. Как через это Сэм прошел в одиночку, не представляю». «А Сэм был тогда единственным, кто превратился?» «Да, и вокруг некому было ему помочь». Я поймала себя на том, что всем сердцем сочувствую Сэму. И тут же мне подумалось, что ненавидеть-то его совершенно не за что. «Они ведь разозлятся, что я приеду с тобой?» «Скорее всего», — Блэк невозмутимо кивнул. «Так, может, не стоит мне ехать?» «Да нет, все хорошо. Ты знаешь много того, о чем мы только догадываемся. Ты своего рода энциклопедия». Индеец чуть помолчал, а потом промолвил задумчиво. «Значит, у упырей тоже есть особи с неординарными способностями. Как думаешь, у Виктории этой тоже есть способности?» «Вряд ли. Он бы мне сказал». «Он? А, Эдвард. Ой, прости, ты же не терпишь, когда о нем говорят вслух». Я поежилась. Сейчас его прежняя деликатность казалась издевкой. «Откуда ты меня так хорошо знаешь, Джейк?» «Для этого достаточно наблюдать и быть внимательным». Мы оказались на нашей проселочной дороге. Я заглушила движок и вопросительно посмотрела на Джейкоба. «Ты уверен?» «А то!» Пару минут мы просто молчали. «Тебе все еще тяжело?» — шепотом спросил наконец парень. Я кивнула, уставившись невидящими глазами в глубину пролеска. «Все, они здесь». Квилет решительно шагнула с кабины. «Ты точно уверен, что мне лучше остаться?» — жалобно шепнула я. «Уверен. Я же сказал, Белла». Мы вышли вперед машины, и все равно я спряталась за спину Джейка. Уж слишком хорошо я помнила, какими огромными были волки на поляне. Они появились у кромки леса одновременно. Настороженные, взволнованные и совершенно одинаковые парни. Хотя назвать Сэма парнем можно было лишь с большой натяжкой. Мудрость, которую он источал, ощущалась даже на большом расстоянии. «Что случилось, Джейкоб?» — грозно спросил он. Тут они заметили меня. На лицах сразу же отразилась ярость, а Пол выскочил вперед Сэма и закричал на Блэка. «Джейк, ты совсем охренел?» Полу трясло, он брызгал от ярости слюной. «Правила не для тебя писаны, что ли? Какого черта ты ее привел сюда? Она тебе важнее, чем стая? Важнее того, что люди гибнут? О чем ты думал вообще?» «Она может нам помочь», — не повышая голоса, спокойно ответил Блэк. «Помочь? Да ты в своем уме! Эта вампирская девка только и мечтает о том, чтобы нам помочь. Ага, ну-ну!» «Не смей так о ней говорить!» — заорал в ответ Джейкоб оскорбленно. По телу Пола пробежала волна дрожи. «Пол, успокойся!» — одернул его Сэм. Тот тряхнул головой, но его продолжало трясти, как в лихорадке. «Пол!» — заорали одновременно Блэк и Адли. Но парень уже бился в конвульсиях, упал, и вдруг его одежду и обувь разорвало на куски. На месте Пола, припав к земле, теперь был волк. Пасть его разверзлась, обнажились клыки, и до меня донесся утробный, злобный рык настоящего зверя. Глаза волка остановились на мне. Тут же Джейкоб рванулся ему навстречу. «Джейк!» – заорала я, что есть мочи. Прямо на ходу Джейк задрожал, потом в прыжке за долю секунды обратился. «Джейкоб!» – крикнула я снова, шагнув вперед. «Стой, где стоишь, Белла!» – твердо сказал Сэм. Из-за рева грызущихся волков его почти не было слышно. Они рвали друг друга зубами и когтями, рычали так, что воздух дрожал на десятки метров вокруг. Джейк чаще брал вверх, постепенно оттаскивая Пола к лесу. «Отведите ее к Эмили», — приказал вожак. Он стянул с себя ботинки и помчался вслед за вервольфами. «Не каждый день увидишь такое, да, Белла?» — засмеялся Эмбри. Он подошел к тому месту, где обратился Блэк, и поднял что-то белое, свисающее тонкими полосками. «В мелкие клочки. Билли говорил, что это последняя пара кроссовок. Похоже, Джейку придется ходить босиком». «Или прыгать на одной ноге», — заржал Джаред, поднимая почти целый второй кроссовок. Ребята собрали все обрывки одежды и обуви, забрали ботинки Сэма и только тут обратили внимание на меня. «С тобой все в порядке? Ты в обморок упасть не собралась случайно?» Эмбри смотрел на меня с жалостью. «Не собралась», — помотала головой я. «Джейку надо было предупредить нас», — нахмурился Эмбри. «Ему стоило бы подумать, прежде чем приводить Беллу сюда. Чего он ожидал?» — фыркнул Джаред. «Вы что, совсем о них не беспокоитесь?» — поразилась я. «Беспокоиться? Зачем?» — Эмбри вскинул брови. «Они же могут покалечить друг друга!» Квилеты прыснули со смеха. Хорошо, хоть пальцем у виска не покрутили. «Надеюсь, Пол всыпет ему по полной», — сказал Джаред. «Будет знать». «Нет, у Джейкоба это от природы. Видел, как он на лету превращается? Уверен, Пол к нему не прикоснется». Эмбри говорил с такой гордостью, как будто речь шла не о Джейкобе, а о нем самом. «Белла, ты не против, если я поведу?» «Нет, конечно. Я посчитала, что разумнее уступить руль хладнокровному Эмбри, чем вести самой после стольких потрясений». Джаред запрыгнул в кузов, и мы выехали обратно в сторону поселений. «Слушай, а как Джейк умудрился обойти наши законы? Держать язык за зубами и все такое?» Эмбри внимательно следил за дорогой, но с любопытством на меня поглядывал. «А он и не обходил, я сама догадалась». «Хм, интересно. А кто такая Эмили?» «Это невеста Сэма. Джейк и Пол тоже подтянутся туда, когда им Сэм накостыляет за то, что случилось. А потом они пойдут искать одежду, если у Пола хоть что-нибудь осталось». «Да, ты только не пялься на Эмили, это бесит Сэма». Я кивнула. В конце улицы нас встретил симпатичный небольшой домик, на крыльце которого стояли большие кастрюли с яблоками, насыпанными с горкой. Вокруг были по-хозяйски расставлены всевозможные банки с чем-то аппетитно законсервированным. Эмбри распахнул дверь пикапа и глубоко вздохнул. «Эмили что-то вкусное готовит». Они поднялись по ступенькам и вошли без стука, как к себе домой. Я робко последовала за ними. Как и у Билли, гостиная была совмещена с кухней. У плиты стояла стройная, хрупкая девушка и выкладывала из форм кексы. В первую секунду я подумала, что Эмбри просил не таращиться на нее, потому что она была очень красива. Не оборачиваясь, она спросила напевным звонким голосом. «Ребят, вы голодные?» Хотя можно было и не спрашивать. и повернулась в нашу сторону, улыбаясь лишь левой половиной лица. Вся правая половина прекрасного лица была изуродована страшными грубыми шрамами. Один из них пролегал возле глаза, а другой искривлял рот в подобие жуткой кривой усмешки. Я тут же перевела взгляд на кексы в ее руках. Они были большими, пышными и пахли просто изумительно. «А это кто?» — недоверчиво окинула меня взглядом Эмили. «Белла Свон, кто же еще?» — пожал плечами Джаред. Я почувствовала себя неловко. Кажется, обо мне здесь говорили довольно часто. Значит, это ты, подружка вампира?» Хитро, но доброжелательно улыбнулась девушка. «А ты оборотня?» Я старалась быть дружелюбной, насколько это было возможно в такой ситуации. «Вроде того, я с ним обручена». Эмили поставила блюдо с кексами на стол, и парни тут же похватали вкусную выпечку. Девушка, предупреждающая, остановила их на секунду руками. «Братьям оставьте!» Совсем по-матерински у нее это вышло, даже поразительно. «И вначале угостите даму, кексик Белла». «Спасибо, с удовольствием». Готовила она, как оказалось, так же прекрасно, как обещал аромат, разносящийся по округе. Пришел Сэм. Он с нежностью и нескрываемой любовью подошел к Эмили, взял ее лицо в свои ладони и стал покрывать его осторожными поцелуями. Каждый шрам он целовал неторопливо, с нежностью и заботой. Я даже смутилась, настолько трогательно это выглядело. Почти сразу ввалились два сорванца, Джейкоб и Пол. Удивительно, но они смеялись и толкали друг друга, как ни в чем не бывало. Пол присоединился к братьям за столом, обернулся и, улыбаясь, немного смущенно произнес. «Прости, что не сдержался, Белла. Как ты?» «Я в порядке, спасибо, Пол». Сэм, Джейк и Пол успели обменяться мыслями, пока были в образе волков, но все равно пришлось еще раз объяснять Джареду и Эмбри. Парни шутили, что из меня можно сделать офигенную наживку, покруче блесны. Играя, дрались, но в целом выдвигали неплохие идеи. Сэм предложил разделиться и везде ходить хоть небольшими, но группами, и таким образом прочесать местность вдоль и поперек, а потом окружить кольцом Форкс и выжидать, когда появится эта рыжая гадина. Но эта идея не понравилась ни мне, ни Эмили. Сошлись на том, что мне нужно будет все свободное время проводить в Лапуш под неусыпной охраной вервольфов. И Билли с Гарри постараются все нерабочее время держать Чарли неподалеку, якобы выискивая волков. В принципе, идея неплохая, как мне показалось. Я согласилась. «Обед готов», — объявила Эмили, и все обсуждения моментально прекратились. Мальчики расселись поудобнее вокруг стола и начали с аппетитом уминать омлет с огромной сковородки, которую поставила в центре девушка. Мы с ней устроились за стойкой, разделяющей кухню от комнаты, сбежав от толкотни за столом. Она смотрела на них все так же, по-матерински. По глазам было видно, как сильно она их любит, как дорожит этой огромной шумной семьей. Я весь день провела с квилетами. Ближе к вечеру мы с Джейком перебрались к Билли, оставив для папы сообщение на автоответчике. Чарли приехал к ужину, прихватив по дороге две большие пиццы, одну из которых тут же умял Джейкоб. Отец весь вечер подозрительно нас разглядывал, особенно Джейка. Даже спросил про то, зачем тот подстригся. Индеец пожал плечами и, не моргнув глазом, ответил, что ему так просто удобнее. После ужина мы засобирались домой. Джейкоб вызвался проводить меня до машины. «Ночью спи спокойно и ни о чем не думай», — прошептал он мне, пока папа делал вид, что у него заел ремень безопасности. «Мы будем рядом». «Хорошо, о себе я волноваться не буду», — пообещала я. «Дурочка, что может быть лучше охоты на вампира?» «Ну, если я дура, то ты буйный психопат». Джейк залился смехом. «Тебе нужно отдохнуть, Белла. Ты выглядишь очень уставшей». «Хорошо, я постараюсь». Чарли нетерпеливо просигналил. «Увидимся завтра. Как проснешься, сразу ко мне». «Обещаю». Я ехала впереди папы. Со стороны это, наверное, смотрелось, как будто меня под конвоем куда-то перевозят. Вот бы сфотографироваться так. Как только мы очутились дома, отец решил допросить меня с пристрастием. «Ну, что у вас там произошло?» «Мы помирились, выяснили все недоразумения и вуаля». «А секта это?» «Видишь, пап, меня познакомили поближе с Сэмом. Я была у них в гостях, пообщалась с его невестой, Эмили. По-моему, вышла досадная ошибка». Отец призадумался, но, кажется, поверил мне. «Я не знал, что Эмили с Сэмом официально объявили о помолвке. Это хорошо, бедная девочка. А что с ней произошло?» «Ее покалечил медведь во время нереста лосося на севере от Лапуш. Это случилось больше года назад. Ужасная трагедия. Сэм очень переживал из-за этого». «Кошмар», — согласилась я. Внутри все сжалось от мысли о том, как чувствует себя Сэм каждый раз, когда смотрит на лицо любимой. Перед сном я лежала в темноте и обдумывала этот день. Я назвала Джейка убийцей, но все равно прибежала предупредить его об охотниках. Может, он прав, и я лицемерка? Люблю вампира, но помчалась предупреждать его единственного врага об опасности. Да уж. Интересно, перестала бы я любить Эдварда, если бы он не был таким, какой есть? Что, если бы он убивал людей? Любовь зла, но... Чтобы отвлечься и заснуть, я стала думать о стае больших, сильных, бесстрашных волков, о братьях, которые сейчас мчались куда-то в темноте, защищая меня от рыжеволосой вампирши. Мне снилось, что я в лесу, но на этот раз я не заблудилась. Я держала Эмили за ее изуродованную руку. Мы стояли в темноте, ожидая, когда же вернется домой ее семья.